Человеку остается два пути. Один – заявить вместе с нигилистами, что все – ничто, что мы ничего не знаем и ничего не можем знать ни о прошлом, ни о будущем, ни даже о настоящем. Следует помнить, что тот, кто отрицает прошлое и будущее и признает только настоящее, просто сумасшедший, так как столь же нелогично отрицать существование отца и матери и признавать существование только ребенка. Отрицая прошлое и будущее, необходимо отрицать и настоящее. Это будет чистый нигилизм. Но я никогда не видел человека, который хотя бы в течение одной минуты был последовательным нигилистом. Болтать же можно все что угодно.